Глава 21. Скрытый потенциал самовара. «Да идем уже! Чего тут глядеть?» Андрей таращился на Деда Мороза, запертого внутри глыбы льда. «А вас это не удивляет? Да что удивляет? Это просто поражать должно. И вы утверждаете, что он там живой?» «Ну, живой, ясное дело». «Кому это оно ясное? Это же технология гибернации. Если бы у человечества была такая технология, произошла бы криогенная революция. Мы могли бы замораживать людей, чтобы отправлять их в долгие космические путешествия. Мы могли бы увидеть далекое будущее. Представьте, если заморозить меня сейчас, а разморозить спустя 100 лет. Для меня ведь пройдет всего мгновение, а будущее уже настанет». «Ну-ну, распыхтелся ты больно. Самая обычная магия холода. Правда, сильная шибка, от того и хлопот столько. Давай сюда, мухоморы нарезай». Андрей продолжил смотреть на криогенные технологии сказочных существ. Но все же, спустя несколько секунд, он решил сделать, как Яга просит. Тычок клюкой в спину сильно его замотивировал. Яга показала ему, как именно нужно нарезать мухоморы, и потребовала повторять все в точности, как она сказала, иначе зелье не получится и всему конец. Андрей принялся за дело, но просто стоять и молча нарезать грибы он, конечно, не мог. «Не, ну вы видели, как у меня огонь на руках появился? Это ж удивительно!» «Тебе еще не надоело удивляться всему подряд?» «Ну я же ученый. Любая наука начинается с удивления. Я всегда хранил в себе способность удивляться, чтобы никогда не переставать интересоваться миром вокруг». «Умный ты, шибко. И разговоры у тебя тоже шибко умные», — ответила ему ворчливая Яга, помешивая в котле зелье. Котел стоял прямо перед замороженным Дедом Морозом, так чтобы пар шел прямо рядом со льдом. «Вот, к примеру, молния. Разве не удивительно? Вы знали, например, что молния бьет не только сверху? Иногда она возникает на земле и стремится вверх, в небо». «Хе, чушь какая!» «Да не чушь вовсе. Так оно и есть. Или вот грибы. Это что же удивительно? Корневая система грибов уходит под землю и разрастается так широко, что может занимать весь лес. Представьте, все грибочки в вашем лесу — лишь части одного большого гриба». «Жуть какая!» «Все у вас то чушь, то жуть. А это наука и есть. Тебя что-то удивляет, и ты пытаешься узнать, как оно устроено. Вот вы можете объяснить мне, как устроена моя огненная, по вашему выражению, магия?» «Могу». «Правда? Так объясните». «Да потерпишь ты, окаянный. Не говори под руку, а то за новым пером отправлю. Мухоморы нарезал, болтун?» Андрей передал мухоморы Еге, и она закинула их в котел. «Это ядовитые грибы, вы в курсе?» Ответом ему был очередной тычок клюкой под ребро. Андрей ойкнул от боли. «Можно было просто сказать». Яга закинула в котелок мухоморы, и зелье почернело. Она продолжила работу, постоянно помешивая его большой ложкой и насыпая разные порошки, зерна и травы. Андрей открыл рот, чтобы сказать, но Яга опередила его. «Вот ты вроде у меня за спиной стоишь, а я прям чувствую, что опять спросить что-то хочешь». «Можно?» «Ну, валяй, чайник». «Почему вы все это делаете?» «Что это?» «Ну, спасаете Деда Мороза. В фильмах по комиксам... Ой, да вы, наверное, не знаете, что это. Ну, книжки с картинками такие. В общем, в фильмах по... Да вы и про кино наверняка не знаете. Если вкратце, это...» «Заладил. Чего сказать-то хотел?» «В общем, часто бывает в разных историях, что человек, наделенный особой силой, вроде вас, решает служить добру и помогать другим. Это называется супергерой. Но если честно, вы не очень похожи на супергероя, который помогал бы всем подряд просто так. Так почему вы это делаете?» «Потому что я перед ним в долгу». Она кивнула на застывшего Деда Мороза. Перед ней сами по себе всплыли воспоминания. Темнота, Мороз, лес. Буря забрасывает ее снегом, но она пытается идти вперед, несмотря на пробирающий до костей ветер. Маленький оранжевый клубочек, припрятанный под одеждой у самого сердца, вот и все, что согревает ее. Маленькая судьба маленькой девочки, видевшей не больше 13 зим. Будет ли 13-я последней? Нет, она не может позволить этому случиться, она должна идти. Но силы покидают ее. Снега так много, так много. Как будто с неба высыпали все, что было припасено на 1000 лет вперед. Она уже не может продираться сквозь метель. Сугробы вырастают выше колен, выше пупка, выше шеи. Остается только остановиться. Ногам, сердцу, судьбе. Остановиться навсегда. Темнота и холод наваливаются на нее, словно тяжелый камень, закрывающий вход в древнюю гробницу. Выхода нет, идти больше некуда. Ее судьбе положен предел. Может, это месть богини? Может, украв нить, ты прерываешь ее плетение, а вместе с ним и жизнь? Может, все это время она, сама того не зная, стремилась к погибели? Неважно. Теперь ее уже ничего не тревожит. Свет. Но прежде тепло, сокровенное тепло откуда-то сверху. Глупость. Наверное, ей мерещится. Откуда взяться теплу в этом ледяном саркофаге ночи? Что-то мягкое обхватывает ее обессилевшую ногую ладонь. Ее тянет наверх. Будто в саркофаге просверлили крохотное отверстие, через которое проник тонкий, но стойкий лучик света. И вот ее уже накрывают чем-то теплым. «Не бойся, малютка, не бойся. Все будет хорошо. Скоро ты согреешься». Она и правда согревается. Она открывает глаза и видит перед собой темноту. Но совсем другую, не как раньше. То была темнота гибели, а теперь темнота уюта. Ведь она накрыта с головой теплым шерстяным клетчатым платком. Чуть привыкнув, она понимает, что может смотреть через него, через дырочки между узелками шерсти. Тот, кто накрыл ее, сидит к ней спиной. Седовласый старик в шубе. Она смотрит по сторонам и понимает, что они летят в небе на санях. «Мы правда летим?» Старик оборачивается. У него добрые глаза, по-настоящему добрые, как у тех людей, родителей ее подруги. Верила ли она, что увидит такие же добрые глаза еще раз в жизни? «Правда? Не бойся, я не дам тебе упасть». «Я не боюсь». Они пролетают облака, и впереди вырастает ледяной дворец, подпирающий пиком башни небеса. Вот источник холода. Вот он, источник тьмы. «Если бы не он, меня бы здесь не было. Я помню то время, когда Снежная Королева была у власти. Ледниковый период, как-то так это называлось. Все сердца замерзли. Все замерзло, но одного огонька в сердце оказалось достаточно, чтобы ее победить. В ее сердце, в ее. После этого люди меня приняли, и я стала колдуньей и травницей, помогала тем, кого моя мать обделила счастливой судьбой. Недолго продлилась дружба моя с людьми, ну да что ж теперь сетовать, так что он мне помог. А Едвига... «Добро помнит». Яга провела рукой по клетчатому вязаному платку у себя на плечах. Тогда она могла поместиться под ним целиком. «Так это вы были той девочкой, благодаря которой Снежную Королеву победили в первый раз?» «Откуда ты знаешь, как ее победили в первый раз?» «Ну, сказку слышал». «Не похож ты на любителя сказок, чайник. О!» Яга довольно посмотрела на содержимое котла. «Нужная кондиция!» Она достала из сумки шкатулку и аккуратно ее открыла. Усадьбу Деда Мороза залил яркий свет, переливающийся красным, оранжевым и желтым. Осторожно взяв перо, Яга подняла его над головой, а затем медленно погрузила в зелье. Оно тут же окрасилось в золотой. Яга подвинула котел поближе к кубу льда. «Пламя жар птицы», — принялась бормотать колдунья. «Лед растопи, пленного освободи, теплом согрей, да не обожги». Огонь под котелком резко усилился, затанцевали языки пламени. «Пламя жар птицы, лед растопи, пленного освободи, теплом согрей, да не обожги». От зелья пошел сильный пар, который начал окутывать ледяной куб со всех сторон. Он словно прилипал к поверхности глыбы. «Теплом согрей, да не обожги!» В третий раз повторила Яга, и пар пошел еще сильнее, теперь приобретя заметный золотистый оттенок. Яга отошла на пару шагов от котла и просто стояла, ничего не говоря, ничего не делая. Андрей взглянул на пар, потом на часы. «И долго мы так стоять будем?» «Зелье время надобно, а пока мест с тобой разберемся». Яга наставила на него клюку. «Выходит, сам не знаешь, кто таков?» «Ну, как не знать? Знаю. Я специалист по физико-математической...» «Да не о том речь. Я видела нить твоей судьбы. Ты непростой человек. Хочешь знать, откуда у тебя сила пламенем управлять?» Андрей энергично закивал. «Ты — потомок Перуна, бога огня и молнии, потому и способен творить чудеса и повелевать этими стихиями». Андрей молча уставился на Ягу, переваривая информацию. «Бога огня и молнии? Прям настоящего бога? Постойте-ка!» Тут в его голову пришла одновременно тысяча вопросов и идей. «А я смогу швыряться огромными огненными шарами?» «Не знаю», — задумчиво вскинула бровь Яга. «А в лаве купаться смогу?» «Сможешь. Один раз». «А смогу поглощать энергию солнца, как солнечная батарея?» «Нет». «А призывать огромных огненных драконов?» «Нет». «Так и что я могу тогда?» Андрей недовольно скрестил руки. «А вот это нам и надо выяснить, причем как можно скорее. В бою со Снежной Королевой нам понадобится такая сила». «Отлично. И как будем выяснять?» Яга стукнула клюкой и подняла в воздух пару угольков из камина Деда Мороза. Андрей боязливо взглянул на нее. «В мире людей это называется стресс-тест». И в следующую секунду пара угольков устремилась прямиком на Андрея. Андрей инстинктивно увернулся. «Вы что творите?» «Подвергаю тебя смертельному риску. В прошлый раз силушка твоя пробудилась, когда мы были на волосок от гибели». Яга вновь подняла в воздух угольки с абсолютно невозмутимым лицом. «А можно как-то без этого обойтись?» «Да ты не боись. Потом Куперуна огонь не страшен. Кроме того, от по-настоящему серьезной угрозы тебя защитит твоя же сила». Следующие несколько минут Андрей бегал по усадьбе, надрывая горло в попытках уговорить Ягу перестать швырять в него различные предметы. После угольков в ход пошли кухонные ножи и кочерга для камина. Впрочем, Яга и сама вскоре убедилась в бесполезности своих действий. Сила огня в Андрее не пробуждалась. Тогда она решила пойти более безопасным путем. Битый час Андрей пытался одним только прикосновением и напряжением воли зажечь свечу, вскипятить воду, развести костер. Как бы он ни старался, а все равно ничего не получалось. Яга предлагала Андрею посидеть часок в разожженном камине, так сказать, пробудить корни предков, но он наотрез отказался. Андрей в очередной раз пытался зажечь свечу, когда, наконец, ледяная глыба в усадьбе треснула. Зелье проникло внутрь трещины, и за считанные секунды глыба растаяла и испарилась. Из клубов пара вышел Дед Мороз, живой, хоть и несколько утомленный. «Удалось!» — воскликнул Андрей. «У нас все получилось! Поверить не могу!» Дед Мороз посмотрел на своих гостей. «Стало быть, это вам я обязан своим спасением?» «Ядвига добро помнит», — произнесла в ответ Яга. Дед Мороз благодарно взглянул на нее. «Я перед вами в большом долгу», — сказал он им обоим, — «и буду всю жизнь благодарить. Но сейчас...» — он огляделся в поисках своего посоха. Тот перелетел через всю усадьбу и опустился в ладонь своего хозяина. «Сейчас у нас нет времени. Полагаю, вы знаете, что кристалл у Снежной Королевы, как и мой внук». «Как и ваш кто?» — прервал его Андрей. Ощущение, что он попал в какую-то абсурдную пьесу, казалось бы, покинувшую его, возвратилось вновь. «Вы, может, путаете? Но Юра мой сын, то есть...» «Я знаю, да». «Вы знаете? Ничего не понимаю. Вы же сказали, — обратился Андрей к Яге, — что я потомок Перуна, а не Дед Мороза». «Верно все, чайник. Соображай скорее. Жена твоя Оля, Снегурочка, дочка Деда Мороза, а сын твой — его внук». «А ты мой зять, получается». Андрей стоял, смотря куда-то в пустоту. «Вы знаете, Ядвига, похоже, момент наконец настал. Я уже ничему не удивляюсь». «Вот и отлично. Хватит болтать, надо действовать», — перевела тему Яга. «Право, пора. Правда, будет нам ох, как непросто». Дед Мороз тяжело вздохнул. «Я чувствую, что мороз покрыл мир людей. Это давняя идея Снежной Королевы — сковать землю цепями мороза, заморозив все сердца. Скорее всего, она уже почти выполнила этот замысел. Как только она повесит на цепи замок, она станет непобедимой». «Прям совсем непобедимой?» — Дед Мороз кивнул. «Неуязвимой для любых атак». «Получается, нам надо разрушить этот, как его, замок?» «Да, но проблема в том, что замок — это сердце снежного волшебника, добровольно отданное королеве». «Да какой волшебник сделал бы такое? Постойте, вы хотите сказать, что она для этого похитила моего сына, чтобы запудрить ему мозги и сделать своим замком?» «Не иначе». Наступило молчание. Спустя минуту Андрей неожиданно для всех нарушил его. «Ну, значит, все просто. Мы должны растопить его сердце и тем самым снять замок, а затем забрать у нее кристалл и победить окончательно. Других вариантов нет». «Все как в первый раз», — как будто погрузившись в воспоминания, проговорил Дед Мороз. «Одно единственное детское сердце, полное тепла». Он многозначительно взглянул на Бабу-Ягу. «Значит, решено». Яга стукнула клюкой по полу, и к дверям усадьбы подлетела ступа. «В путь!»